Тигрица, очевидно, в этот момент он мог думать о тигрице только в том случае, если кто-то последует за ним. В конце концов, никто не сможет его догнать, если только это не тигрица. И он прав. В тот момент, когда Джин назвал ее имя, тигрица вышла из кустов в своей звериной форме, поэтому он спустился на землю и спросил: «Что ты здесь делаешь? Тебе не следует преследовать меня здесь, а вдруг в королевстве что-то пойдет не так? Не волнуйся, я обыскала все королевство и ничего не нашла. В любом случае, я решила пойти с тобой. Есть какие-то проблемы с этим?» — объяснила и затем спросила тигрица. По ее глазам Джин мог сказать, что она не примет «нет» в качестве ответа, поэтому вздохнула и согласился. «Конечно, ты можешь пойти, поскольку в любом случае нет ничего плохого в том, чтобы позволить ей пойти с ним, и, кроме того, присутствие ее рядом с ним заверило бы его, что с ним не случится ничего плохого, если что-то пойдет не так, как он ожидал. В любом случае, он не осмелится сказать, что он самый сильный в этом мире, однако он должен быть достаточно сильным, чтобы мир боялся его, если бы он этого захотел. Он просто опасается, что есть кто-то, кто может быть сильнее его, или, возможно, один из этих героев справедливости остался в этом мире. Поэтому для него нормально быть осторожным в каждом слове. Тогда вперед!» Тигрица счастливо улыбнулась, предвкушая наконец какое-то действие. В последнее время ей слишком скучно оставаться в замке, и ее кровь кипит от желания битвы. «Хорошо, следуй за мной!» На этот раз Джин решил спуститься на землю, чтобы сохранить свои запасы ци, а также убедиться, что тигрица сможет без проблем последовать за ним. Бум! Сильно топнув по земле, скорость Джина увеличилась, однако не до такой степени, чтобы достичь скорости звука. В последний раз, когда он делал это, он не смог контролировать свое направление, и его зрение сильно затуманилось. Если бы он хотел достичь такой скорости, ему либо нужен был бы шаблон, который давал бы ему отличное зрение, либо, возможно, чтобы он был похож на флэша или ртуть, где их окружение, за исключением них, становилось чрезвычайно медленным. К сожалению, Джин отличался от них. Это похоже на то, как будто он едет на мчащейся машине, поэтому ему придется полагаться на собственное зрение, если он хочет поддерживать такую скорость. «Ну давай!» Восприняв это как вызов, тигрица упала на землю на четвереньки, прежде чем ее мышцы напряглись и... Бум! В королевстве огненного водопада два рыцаря охраняли главные ворота. Поскольку была уже ночь, невозможно увидеть мир за стенами, так как там очень темно, поэтому им оставалось только разместить светящийся фонарь на каждой колонне стены, чтобы было немного света в их окрестностях. «Тебе не кажется, что капитан Фрихард должен сейчас вернуться со своими войсками? Я имею в виду, что королевство Корона даже не такое большое, как наше, оно больше похоже на город, который в несколько раз больше обычного». Один из ночных охранников начал разговор со своим товарищем по ночным охранникам, а его партнер ответил ему: «Ну, король только что послал 1000 рыцарей-ветеранов с капитаном Фрихардом, так что капитану может быть немного сложно с таким небольшим числом», — сказал другой ночной охранник, пожав плечами. «А может, твой капитан погиб вместе с остальными рыцарями?» «Да», — затем добавил голос. «Нет, это невозможно». «Подожди, это ты это сказал?» Ночной охранник усмехнулся и опроверг эти слова, прежде чем понял, что не увидел, как его партнер открыл рот. «Я тоже это слышал, я думал, это ты?» Другой ночной охранник тоже растерялся и переспросил. Вскоре ночные стражники в шоке переглянулись и быстро обернулись. Однако было уже слишком поздно. Две пары рук закрыли им рты и что-то сдавили им в шею, в результате чего они потеряли сознание. «Видишь, это работает!» Джин усмехнулся, когда тигрица кивнула головой рядом с ним. «Да, но это немного сложно. Неудивительно, что только богомол знает такой трюк», — ответила тигрица, «ведь ей приходится кончиком когтя просто нажать на жизненно важную точку на шее ночного сторожа, чтобы усыпить его. Да, этот трюк на самом деле довольно сложен, если ты собираешься использовать свои пальцы, однако ты также можешь использовать ци, но мы могли бы обсудить это позже. Давай уберем отсюда этих ночных охранников, чтобы их не увидела следующая смена». Джин кивнул ей головой и сказал. Тигрица кивнула, и они оба вынесли двух ночных стражников и выбросили их за стены. «В любом случае, если следующий ночной страж намеренно не посмотрит вниз на внешнюю сторону стены, то будет невозможно увидеть двух ночных стражников на земле, пока солнце не взойдет снова. После того, как они быстро проникли в королевство огненного водопада, пришло время уничтожить ночную стражу и найти замок короля. Очевидно, они хотели заявить о своем присутствии, чтобы объявить миру, что они связаны с королевством Корона, что заставило бы тех, кто подумывает о вторжении в королевство, дважды подумать, хотя это также сопряжено с проблемами, в том числе и для королевства Короны. Пока то будет на виду у всех, оно будет привлекать как пользу, так и неприятности. Но это не имеет значения, по крайней мере, это намного лучше, чем если на вас будут смотреть свысока со стороны других королевств, что будет соблазнять их захватить королевство Короны. Да, то, что сказали раньше ночные стражи, было правдой. Однако, в отличие от королевств, которые существуют уже несколько сотен лет, а некоторые даже тысячи лет, королевство Корона существует всего 100 лет, что делает его младенцем, и в нем есть только два поколения королей, первый король, отец Фредерика и следующий король, сам Фредерик, не говоря уже о том, что его размер не такой большой, как у других королевств. Его можно было бы назвать скорее большим городом, чем королевством. Но с присутствием джина в королевстве эта дискриминация будет устранена и заменена страхом и почтением. Джин делает это только ради Рапунцель, ни больше, ни меньше. Если бы не Рапунцель, то он даже не стал бы заморачиваться с королевством Короны. В любом случае, если они сами уничтожат королевство огненного водопада, все эти предположения, сделанные ранее, сбудутся. Королевство Короны будут бояться и считать одним из сильнейших королевств в мире. Уничтожив ночных стражников, Джин забрался на самое высокое сооружение, которое смог найти, огромную статую их короля. «Какой у тебя план? Разве нам не следует вторгнуться в замок и уничтожить их короля?» – растерянно спросила тигрица. «Не, я хочу сразиться со всей их армией, ты тоже этого хочешь, верно?» – сказал Джин с ухмылкой. «Да, мне бы этого хотелось, но, невиновные». Тигрица кивнула и согласилась, однако все еще что-то колеблется. «Тебе не о чем беспокоиться, мы будем нацелены только на рыцарей и их короля, и кроме того, есть причина, по которой мы оставили ворота открытыми». Джин погладил тигрицу по щеке и сказал: «Я понимаю, тогда давай сделаем это». Тигрица понимающе кивнула головой. «Давай сначала заявим о своем присутствии», — сказал Джин, прежде чем развести руками. Однако поначалу это могло показаться странным. Все доступные пламя в факелах и тому подобном по всему королевству начало лететь к нему, медленно образуя большой огненный шар, похожий на маленькое солнце. «Смотрите, что это наверху церкви?» — спросил один из горожан, указывая на вершину церкви. «Бог ли это? Неужели эти церковные мальчики говорили правду? Ты умеешь управлять огнем?» — удивленно спросила тигрица. Она никогда не видела, чтобы он управлял огнем, кроме красной молнии. «Я объясню тебе позже». Джин ухмыльнулся, прежде чем поднять руку с указательным пальцем вверх. При этом королевство огненного водопада падет под его огнем. «Жестокое солнце, дайте мне камни силы, иначе Джин откуколдит сам себя». Мувахахаха. Шучу. Глава 54. Падение королевства огненного водопада. 2. Жестокое солнце. С ухмылкой на лице Джин махнул рукой в сторону большого замка. «Ваше высочество». Один из рыцарей быстро ворвался в комнату, где спал старик с несколькими обнаженными женщинами. «Что такое? Если то, что ты скажешь, не будет стоить моего внимания, я тебя казню», — сердито крикнул старик, когда ворвавшийся рыцарь от страха сглотнул слюну. «Сэр, здесь злоумышленник, а я он сотворил солнце на вершине церкви», — сообщил рыцарь. «Что, ты пьян? Уйди из моей чертовой ком». Король даже не успел закончить фразу, как из окна вспыхнул красный свет. Не успев среагировать, все место взорвалось, однако вместо того, чтобы распространяться, огонь внезапно замер на своем месте, ничего не распространяя, к счастью, спасая, возможно, а может и не очень невинных, женщин. Бум! Мое лицо! Король взревел от боли и гнева, стиснув обожженное лицо, оставив невредимой только верхнюю часть глаза. «Кто это сделал? Я хочу его смерти!» — взревел он, пытаясь встать, не обращая внимания на вопли женщин рядом с ним. Однако в тот момент, когда он встал, потолок, который горел в течение короткого времени, оказался достаточно сгоревшим, чтобы его древесина треснула. Треск, бум. Даже не осознав, что произошло, потолок обрушился на короля, убив его на месте. За пределами замка, на вершине церкви, Джин улыбнулся, увидев, что его жестокое солнце попало в замок, как он и ожидал. Гол. Джин усмехнулся и закричал. Глядя на землю, Джин увидел бесчисленное количество рыцарей, наводнивших церковь, вероятно, пытающихся добраться до него и тигрицы по лестнице. «Итак, где ты хочешь драться? За пределами церкви или ты хочешь сразиться с ними, пока мы спускаемся по лестнице?» — спросил Джин тигрицу, которая несколько секунд размышляла, прежде чем выбрать ответ. «Давай по второму варианту». Как раз в тот момент, когда она это сказала, половица разломилась, и рыцари начали вылезать из дыры. Прежде чем они успели затопить весь этаж, Джин и тигрица начали уничтожать их одного за другим. Джин начал со спартанского пинка первого приблизившегося к нему рыцаря, сбросив его с перил. «А-а-а!» Тигрица нанесла удар ногой, отбросив три рыцаря назад и столкнув тех с теми, кто был сзади. Бум! Несмотря на то, что они были опытными рыцарями, они выглядели так, словно Джин и тигрица с ними играли, как будто они были детьми. Они не могли даже приблизиться к ним, прежде чем Джин или тигрица сбрасывали их с перил или сбивали с ног. Как только весь пол был очищен, Джин любезно жестом предложил тигрице первой спуститься через дыру, созданную рыцарями. «Дамы вперед!» Джин улыбнулся, заставив тигрицу ухмыльнуться, поскольку она знала, что Джин просто позволяет ей урвать себе большую часть удовольствия. Как только она приземлилась на пол, ее встретили несколько мечей, летящих к нему. Приземлившись на землю, тигрица раздвинула ноги, заставив рыцарей споткнуться друг о друга и потерять равновесие. Джин вскоре последовал за ней, приземлившись на рыцаря, который собирался незаметно атаковать тигрицу. «Удар! Прости, приятель!» Джин похлопал бедного рыцаря по шлему, прежде чем встать и пнуть одного из ближайших рыцарей в грудь, сбросив его с окна и разбив стекло. «Крак! Фус! А-а-а! Какая там ситуация?» — спросил рыцарь-генерал, глядя на старую горящую церковь. «Все должно быть под нашим контра». Прежде чем рыцарь рядом с ним успел закончить предложение, они услышали звук грохота окон, за которым последовал крик, прежде чем чье-то тело приветствовало их с неба. «А-а-а, бам! Ты что-то говорил?» — спросил рыцарь-генерал, глядя на рыцаря рядом с ним. «Ничего, генерал». Рыцарь решил промолчать, увидев это. «Бесполезный!» — пробормотал рыцарь-генерал себе под нос, увидев упавшее тело и многие другие, что последовали за ним. Им потребовалось несколько минут, прежде чем они смогли спуститься обратно на землю, где их встретили еще несколько рыцарей, ожидавших их. Бум! Сильно топнув по земле, Джин бросился вперед, в то время как рыцари все еще были дезориентированы и потеряли равновесие. Бам! X10! Нанеся шквал ударов ногами, десятки рыцарей были отброшены назад, их шлемы проломились от его удара. М-монстр. Один из рыцарей закричал от страха, уронил меч и попытался убежать. «Как ты думаешь, куда ты идешь?» Джин наклонил голову на бок, схватив одно из бессознательных тел рядом с собой, прежде чем поднять его над головой. «Передавай привет своему маленькому другу». Джин ухмыльнулся, швырнув тело в сторону бегущего рыцаря. Удар. Видя, что бегущий рыцарь был сбит благодаря брошенному им телу, Джин собирался продолжить осаду рыцарей, пока тигрица была занята прикрытием его спины, когда внезапно они услышали командный крик. «Прекратите это безумие!» После его крика все сразу остановились, включая Джина и тигрицу, которые решили посмотреть, кто этот человек. «А ты?» — спросил Джин, наклонив голову. «Я рыцарь-генерал и приказываю вам остановиться и сдаться, иначе нам придется осаждать вас катапультами». Рыцарь-генерал пригрозил, подняв руку, давая сигнал катапультам выкатиться вперед и продемонстрировать свое внушительное присутствие. Их окружает почти 100 катапульт, большая часть катапульт находилась на вершине стен. «А что насчет твоих рыцарей? Ты собираешься их убить? Ради высшего блага необходимы жертвы». Рыцарь-генерал посмотрел на рыцарей, которые со страхом смотрели на него, прежде чем закрыть глаза и ответить. «Г-генерал». Услышав его ответ, почти все оставшиеся рыцари потеряли боевой дух, услышав, что их принесут в жертву. Они этого не хотели. У каждого есть семьи, и именно поэтому они служат королевству как рыцари, чтобы иметь источник дохода и при необходимости защитить свою семью. «Бросайте оружие и присягните мне на верность. Возможно, я смогу помочь вам спастись». Пользуясь шансом набрать больше войск для королевства Корона, Джин предложил им карту выхода из адской дыры, через которую им предстоит пройти. Пока некоторые из них колебались, другие быстро уронили меч, шокировав генерала. Вы, что вы все делаете, это измена. Я казню вас вместе с вашими семьями. Генерал-рыцарь закричал в гневе, пока сдавшиеся рыцари закрыли глаза и надеялись, что они не пожалеют об этом решении. В любом случае, даже если они не сдадутся, они все равно умрут, если рыцарь-генерал продолжит свой план. Увидев это, тигрица растерялась, а джин ухмыльнулся в знак достижения. Конечно, поначалу они могут быть неверными и, вероятно, предадут его, если придет время, но его шаблон Айра сработал и дал ему метод обеспечить лояльность их народа по отношению к нему. Айра можно рассматривать как старого дядюшку в сериале, но на самом деле он самый устрашающий и грозный генерал в нации огня, и если бы не смерть его сына, он, вероятно, стал бы следующим лордом огня вместо Азея. «Похоже, ты уже знаешь мой ответ, не так ли?» – спросил Джин с ухмылкой. «Ты – огонь!» С гневом на лице генерал немедленно отдал приказ, однако прежде чем катапульты успели запустить свои валуны, море пламени внезапно поглотило 5 катапульт позади Джина, предоставив большой выход для побега. «Все, бегите туда!» Джин быстро отдал команду и указал на отверстие, которое он сделал. В любом случае, он достаточно контролировал свой огонь, чтобы вокруг не было разбросанного пламени, давая им свободный путь для бегства. По сигналу сдавшиеся рыцари один за другим поклонились Джину и побежали к отверстию. Даже те, кто раньше колебался, решили воспользоваться этим шансом, чтобы сбежать из адской дыры. В любом случае, сначала они схватят свои семьи и сбегут из королевства. В их глазах королевства огненного водопада больше нет. Они не знают причину, по которой Джин напал на королевство, но могли догадаться, что их король, должно быть, принял решение, которое привело к такой ситуации. Они уже знают своего короля и насколько он ужасен, поэтому они ожидали, что королевство перейдет под его власть, они просто не ожидали, что это произойдет так рано. Тигрица, пойди с ними и помоги им попасть в королевство короны. Я справлюсь с этим один. Затем Джин повернулся к тигрице и сказал. Сначала она колебалась, прежде чем кивнуть головой и глубоко поцеловать его, но прежде чем уйти, она пробормотала ему несколько быстрых слов. «Будь осторожен, я знаю». Джин улыбнулся и сказал, прежде чем снова обратить свое внимание на рыцаря-генерала, который теперь в гневе смотрит на него. Он правая рука короля, и поскольку у короля пока нет наследников, и, видя, что он, вероятно, умер от этого огненного шара, рыцарь-генерал воспользовался этим шансом, чтобы повысить свою репутацию, убив человека, который вызвал хаос в стране, чтобы гарантировать, что после этого он займет трон. Однако он не ожидал, что Джин окажется таким упрямым и, наконец, монстром. «Не останавливайтесь, не обращайте внимания на этих повстанцев, мы разберемся с ними позже. Убейте этого человека первым!» Рыцарь-генерал закричал во всю глотку, указывая на Джина. Его слюна летела повсюду перед ним, заставляя некоторых рыцарей перед ним неловко ерзать. Увидев, что катапульты снова перезаряжаются, Джин применил самодельный стиль Айра по магии огня. Пришло время увидеть, насколько Айра на самом деле силен. «Я знаю, что эта арка, должно быть, немного скучна, но я хочу, чтобы Джин был вовлечен в сам мир, а не просто был частью сюжетов фильма и тому подобного». Глава 55. Падение королевства огненного водопада. Финал. Как только катапульты были перезаряжены, они уже собирались перерезать веревки, когда еще одно море огня затопило их северную сторону, сожгя и уничтожив по меньшей мере 20 катапульт. «Не обращайте внимания на жертвы, быстро запускайте эти камни». Генерал-рыцарь теперь по-настоящему разозлился после того, как потерял 25 катапульт всего за несколько минут. Одна катапульта стоит так много для бюджета рыцарской армии, и, как генерал, он, очевидно, будет тем, кто примет на себя эту боль. Следуя его приказу, оставшиеся катапульты быстро перерезали веревки, запустив в сторону Джина десятки валунов. «Я пока не могу сжечь их дотла, поэтому мне пока остается только уклоняться», — пробормотал Джин, увидев, что небо заполнено большими валунами. «Уу-у-у-у! Бум!» Быстро побежав, Джин уклонился от одного валуна, а затем прыгнул и наступил на один из валунов в воздухе и прыгнул, приземлившись на другой валун. Джин продолжал повторять этот процесс, прежде чем ему наконец удалось достичь неба. Глядя на маленькие катапульты в своем видении, Джин глубоко вздохнул, прежде чем применить один из приемов Айра, которые сделали его знаменитым. Дыхание огня. Фуа! Его огненное дыхание быстро охватило землю, сжигая все на своем пути. Услышав стук металлических мечей по земле, плавя их, пламя было похоже на морские волны, непрерывно заливавшие всю территорию. «Бегите!» Рыцари, управлявшие катапультами, быстро попытались убежать с этого места. Даже рыцарь-генерал не был исключен, поскольку он тоже убегал, расталкивая рыцарей на своем пути, просто чтобы спасти свою шкуру. Взмахнув рукой, море пламени быстро остановилось и изменило направление в сторону рыцаря-генерала. Оглянувшись назад и увидев огромное пламя, стоящее в 50 футах перед ним, рыцарь-генерал почувствовал, как жар обжигает его кожу внутри металлической брони, сильно поджаривая его тело. Прежде чем море пламени поглотило его, он произнес последнюю жалобу. «Почему я? Фу-у-у-у». Без дальнейших церемоний, 50-футовое море пламени окружило его, превратив его в хрустящую корочку, медленно превращая его тело в пепел и расплавляя металлы до такой степени, что они превращались почти в лаву. Пройдя значительное расстояние, остальные рыцари остановились и глубоко вздохнули, последовательно вдыхая и выдыхая, наблюдая, как их рыцаря-генерала поглощает море огня. В то время как некоторые вздохнули с облегчением, другие в страхе огляделись по сторонам, думая, что джин, возможно, все еще здесь, ожидает, пока они ослабят бдительность, чтобы он мог убить их. К счастью, прошло несколько минут, а джина не было видно, что указывало на то, что он уже ушел, но ушел с королевством в руинах за спиной. Наверняка после этого королевства огненного водопада больше не будет. Король мертв, генерал мертв, и почти половина солдат дезертировала, а остальные либо сбегут с тонущего корабля, либо перепрыгнут на другой. Одно можно сказать наверняка. Имя джина наверняка прозвучит во всем мире. Тем временем джин уже был у главных ворот, где он встретил своих новых последователей вместе с их семьями. Среди них была и тигрица, утешавшая детей в своем человеческом обличье. Джин также заметил, что жители королевства огненного водопада паковали свои вещи и убегали из королевства. Они, должно быть, так сильно ненавидели короля, что не были преданы своему королевству. Пробормотал джин, глядя на них. «Все, пора отправляться. Держитесь крепче за своих жен и детей, это будет долгий путь», — объявил джин. И после этого они отправились обратно в королевство Корона. Из-за бывших рыцарей и их семей джин и тигрица, очевидно, не смогут бежать впереди них и вернуться в королевство Корона так быстро, как только смогут, поскольку именно они будут вести их, и их нельзя оставить позади. Кто знает, что с ними будет. Путешествие было очень долгим. Без какой-либо поездки или какого-либо транспорта они были вынуждены идти пешком и пройти по крайней мере 2 недели, прежде чем они наконец прибыли на территорию королевства Корона. Во время своего путешествия они встретили еще нескольких беглых граждан, которые решили присоединиться к ним в королевстве Корона. Во время поездки джин услышал некоторые их истории и оказался прав. Их король действительно является печально известным диктатором, поскольку он случайно уводил женщин направо и налево из своего королевства, чтобы те не только грели его постель, но и служили ему в качестве рабынь. Их дочери и жены стали жертвами его злодеяний, и они не могут отомстить, поскольку правой рукой короля является генерал, и его личность такая же, как у короля. Он также подбирает случайных женщин на улице, чтобы согреть свою постель. И поскольку именно джин освободил их из королевства и убил людей, терроризировавших их, они были благодарны джину и тигрице до такой степени, что бывшие рыцари поклялись в своей верности джину, приняв клятву рыцаря. Очевидно, джин был удивлен, но кто он такой, чтобы отказывать в армии? Только идиот мог бы это сделать. К настоящему времени мое герцогство должно быть закончено, в нем еще нет стен, и в нем есть только храм моего гнезда дракона, но с моими рыцарями я мог бы построить стены и дома для их семей. Тем временем их семьи могут остаться в королевстве Корона, пока мое герцогство все еще находится в зачаточном состоянии. Подумал джин, заметив, что тигрица дернула его за рукав. «Что такое?» Джин посмотрел на нее и спросил. «Ты уверен, что им можно доверять?» Прошептала тигрица, оглядываясь назад, чтобы убедиться, что никто не услышал, что она скажет. «Конечно, нет. Но у меня есть способы заставить их доверять мне, а не меня им», — ответил джин и доверительно улыбнулся. «Как?» — переспросила тигрица. «Скажи мне, мой дорогой котенок, что делают короли, чтобы добиться лояльности своих подданных?» Сначала джин спросил тигрицу ответить, сделать своих подданных лояльными к себе. Тигрица несколько секунд размышляла, прежде чем наконец получила ответ. Страх. Они используют страх, показывая им, что произойдет, если они их предадут, верно? Получив ответ тигрицы, Джин улыбнулся и кивнул головой. А как насчет другого? Затем спросил Джин, заставив тигрицу снова задуматься, прежде чем покачать головой. Я не могу придумать ничего другого. Как еще? Будь добра к ним. Покажи им, что ты лучше их предыдущего короля, и тогда они даже не подумают тебя предать. Однако это недостаточно правдоподобно. Иногда люди попытаются растоптать тебя, воспользовавшись твоей добротой, так что это не мое решение, ответил Джин, прежде чем покачать головой и продолжить. Тогда какое у тебя решение? Услышав вопрос тигрицы, Джин остановился как вкопанный, прежде чем повернуться лицом к тигре. Используй оба варианта, сказал Джин, прежде чем улыбнуться, и продолжил. Будь добра к ним, но также заставь их бояться твоей силы. Покажи им, что попытка предать тебя не принесет им никаких плодов, и в то же время не давай им повода предать тебя. Это идеальный способ сделать твоих подданных лояльными к тебе. Джин ухмыльнулся и сказал. Ему хотелось прямо сейчас погладить бороду, но, к сожалению, у него ее нет. Его шаблонная действительно на него влияет, и, конечно, в хорошем смысле. Возможно, ему стоит отрастить бороду, как Ира. Он подумает об этом через некоторое время. Тогда ты им покажешь, что будет, если они тебя предадут. Ты убьешь их? Еще раз спросила тигрица. Убить их? О боже, нет, ответил Джин, прежде чем остановиться, желая, чтобы это было как можно более напряженным. Я хочу, чтобы они представили. Я хочу, чтобы они представили, что с ними будет, если они когда-нибудь предадут. Я убью их? Стану ли я подвергать их пыткам? Убью ли я их близких? Или я проявлю сострадание и прощу их? В этом мире воображение – самая мощная способность человека, но в то же время оно настолько мощное, что может диктовать ему выбор и вести его по ужасным путям. Продолжил Джин, неосознанно обронив мудрую цитату. Примечание. Я не использовал GPT-чат, клянусь. Тигрица остановилась как вкопанная, наблюдая за спиной Джина. На него наложилась фигура мастера Угви. Он становится таким же мудрым, как мастер Угви. Неужели это то, что произойдет с теми, кто достиг великой силы? Сказала себе тигрица, сжимая кулаки и продолжая мысленно. Тогда это означает только то, что я недостаточно сильна. Я смогу считать себя такой же сильной, только если стану такой же мудрой, как он и мастер Угви. В ее глазах вспыхивает решимость, а ее кровь теперь кипит в борьбе, которая заставит ее превзойти свои пределы и стать сильнее, чем когда-либо. Однако где же ей найти такого врага? Конечно, она могла бы попросить Джина спарринговаться, но он не из тех, кто сражается с ней с намерением убить, и это вызывает раздражение тигрицы в его сторону. Она хотела драки, которая поставила бы ее в ситуацию жизни и смерти. Она считает, что только благодаря такому опыту она сможет преодолеть свои пределы. Бог, если ты слушаешь, я надеюсь, ты сможешь дать мне сильного противника. Тигрица молилась про себя. К счастью для нее, Бог услышал ее молитвы. Тебе следовало использовать фразу «подумай», прежде чем говорить. Теперь не жалей о том, чего ты пожелала. В белом пространстве Бог усмехнулся про себя, услышав молитвы тигрицы, и, как ее тесть, было бы жестоко с его стороны, если бы он не выполнил то, чего она желала. Дайте мне камни силы, иначе лорд Фаркуат украдет его женщин и сделает их своими. Мувахахахаха. Просто дайте мне камни силы, пожалуйста, еле сдерживает слезы. Глава 56. Приглашение на день рождения принцессы Анны. Несколько дней спустя слава Джина распространилась по всему миру, как он и ожидал. Люди теперь называют его огненным хищником Джином из-за слухов о том, что он способен владеть тайным искусством огненной магии. Однако большинство людей не верит в магию, за исключением немногих, которые либо сами были ее свидетелями, либо имели ее. Это правда, шатеноволосая девушка в платье отдыхала на диване, когда прочитала новости из газеты, которую нашла на столе. Может и нет, Анна. В конце концов, я уверена, что в этом мире не существует особых сил. Мать Анны немного поколебалась, прежде чем опровергнуть ее слова. Она не может рассказать Анне о способностях стихии, чтобы та не обнаружила ледяные силы своей сестры. Это правда. Внезапно они услышали чужой голос прямо за дверью. Эльза. Анна повернулась, чтобы посмотреть на вход в гостиную и увидела свою сестру Эльзу во всей красе. На ней была ночная рубашка, но что необычно, так это перчатки, доходящие до запястья. В руке она держала ту же газету. Неужели в мире есть кто-то вроде меня? Лицо Эльзы было наполнено надеждой и волнением, с тех пор, как она случайно ранила свою сестру Анну. Она изолировала себя, думая, что никто, кроме нее самой, не поймет ее чувств. Но, возможно, если бы она встретила кого-то вроде нее, она бы подружилась с Джином, поскольку они оба обладали силами стихии. Однако из-за волнения она забыла, что Анна не должна была знать о своих способностях. Эхм, завтра у Анны день рождения, мы уже все подготовили, как насчет того, чтобы пригласить его на ее день рождения, я уверена, Анна захочет познакомиться с новым лицом. Услышав, что сказала Эльза, ее отец быстро сменил тему, прежде чем Анна успела спросить, почему Эльза спросила, есть ли в мире кто-то похожий на нее. В конце концов, тролли удалили воспоминания о силах Эльзы из сознания Анны, поэтому она не знает, что у ее сестры есть силы. Правда. Спасибо, папа. Хотя мне интересно, красивый ли он? Анна обняла отца и задумалась, положив палец под подбородок. С тех пор, как она была ребенком, все внезапно изменилось. Замок закрыл свои ворота от посторонних людей, не позволяя никому контактировать с людьми снаружи, за исключением ее отца и матери, которые часто выходят на улицу. Анна, манеры, завтра тебе исполнится 15, и тебе не стоит искать возлюбленного. Может быть, Эльзе стоит, ведь ей уже 18. Затем Эдуна бросила дразнящий взгляд на Эльзу, которая отвернулась и покраснела. Для таких принцесс, как она, это нормально, найти своего жениха, как только им исполнится 18, и она не исключение. Я еще не нашла человека, которого полюбила, мама. Возможно, это связано с моими обстоятельствами, ответила Эльза, отводя взгляд, прежде чем уйти под обеспокоенные взгляды родителей и сестры. Эльза, обеспокоенно пробормотала Анна. Однако было уже слишком поздно, поскольку Эльза вернулась в свою комнату. Место, где она может побыть одна, не причиняя никому вреда, особенно своей семье. Анне всегда было любопытно, что заставляет ее сестру избегать общения с родителями, особенно с ней. Когда-то они были лучшими подругами, играли друг с другом на улице и т.д. Оставь ее пока, Анна. Я уверена, что завтра она обязательно выйдет снова, чтобы встретиться с нашим завтрашним гостем, Джином. Королева Эдуна похлопала Анну по плечу, прежде чем взять ее за руку и повести обратно в ее комнату. Тем временем ее отец Агнар пошел в свой кабинет, чтобы написать личное письмо приглашения Джину. Через несколько минут Агнар быстро вышел из замка, чтобы встретить своего посланника. «Вот, отдай это королю королевства корона, я хочу, чтобы это было отдано до восхода солнца», приказал Агнар своему посланнику, который немного колебался. «Но, ваше высочество, солнце уже спало, уже ночь, и звери бродят за пределами королевства, это слишком опасно». Посланник объяснил причину. То, что он сказал, на самом деле правда, не то чтобы он был ленив и не хотел делать свою работу, но каждую ночь бродят все более дикие звери, как оборотни и тому подобное. Такой простой посланник, как он, не может бороться ни с одним из них. Тогда возьми двух моих личных охранников. Они будут сопровождать тебя на протяжении всей поездки. Вот, дай им этот жетон, и они поймут, что делать. Агнар несколько мгновений размышлял, прежде чем передать золотой жетон со своим лицом, прежде чем объяснить. Я понял, услышав ответ Агнара, только тогда посланник согласился. Королевская стража, это не шутка, их обучают стать сильнейшими рыцарями королевства. Даже рыцарь-генерал должен уважать их за их силу, а не за их статус королевской гвардии. Хорошо, тогда решено, быстро идти. После того, как посланник поспешно ушел, Агнар вздохнул с облегчением. Будем надеяться, что посланник сможет выполнить свою работу и вовремя отправить письмо в королевство корона. Путешествие из королевства корона в Эрендилл очень далеко. Это займет не менее 4 часов, если воспользоваться самой быстрой лошадью в мире, которая есть у посланников короля, такого как посланник, которого он послал. Через некоторое время Агнар вернулся в свой замок, чтобы успеть лечь пораньше. Как король, он должен быть хозяином завтрашней небольшой вечеринки, которая состоит только из короля, королевы, принцессы Анны и персонала, поскольку технически замок закрыт и не позволяет никому из посторонних проникнуть внутрь, чтобы убедиться, что слава о ледяных силах Эльзы не выберутся наружу. Между тем, в королевстве корона слухи о деяниях Джина распространились, и они считали его сильнейшим рыцарем королевства, хотя он не использовал никаких рыцарских техник и даже не владел мечом в то время. Итак, он немного озадачен, почему его называют сильнейшим рыцарем, но это разные вещи, поэтому он просто откладывал это на задний план. Мало того, о тигрице также слышал весь мир, однако большинство людей не верили историям о том, что тигрица – это буквально тигрица в человеческой шкуре. Итак, люди во всем мире еще не уверены, существует ли на самом деле человек, способный превращаться в тигрицу. Пока рыцари были отправлены в его землю, их семьи вместе с Джином и тигрицей благополучно вернулись в королевство Корона. Объяснив ситуацию королю Фредерику, он согласился на время принять их семью. На самом деле, король Фредерик хотел, чтобы они были его постоянными жителями, но Джин не согласился, поскольку бывшим рыцарям определенно не понравилось бы такое решение, поэтому они будут доставлены в его герцогство после того, как там все уладится. С балкона их комнаты вышел Джин в фиолетовом ночном халате, обнаженное тело тигрицы валялось на кровати, а их одежда валялась на полу. «Я до сих пор не могу поверить, что раньше был нормальным человеком, но теперь я другой, теперь я могу разрушать королевство без всякой армии», сказал себе Джин, перегнувшись через перила и глядя на ночное небо, особенно на луну. «Спасибо тебе, Господи». Конечно, Джин не забыл бы поблагодарить того, кто дал ему такую возможность. «Пожалуйста». Услышав ответ Бога, Джин улыбнулся, но также не смог не спросить, поскольку его смущала одна вещь. «Теперь, когда я об этом думаю, ты всегда присматриваешь за мной, каждую секунду, если ты думаешь, что я наблюдаю за тобой, даже когда ты занимаешься своими делами с тигрицей, то нет, я уважаю частную жизнь моего сына». «Сына, да, надеюсь, ты не обиделся, но считай себя не моим отцом, а моим благодетелем», сказал Джин, как ответил Бог. «Не беспокойся, я отец всего, все и вся, мои дети». «Хех», Джин усмехнулся, прежде чем посмотреть на землю, он мог видеть обширное королевство Корона. Хотя они с тигрицей несколько дней назад пропустили день рождения Рапунцель, поэтому решили сделать ей подарок. Его подарок – поцелуй в губы. Не могу сказать, что ей понравилось, но ее румянец после этого говорит об обратном. Джин усмехнулся про себя, хотя он немного сбит с толку, потому что буквально поцеловал ее на глазах тигрицы и ее родителей. И их реакция – ничего. Они на самом деле рады за нее. «Этот мир странный или я?» «Потому что я привык к человеческим законам», — сказал себе Джин, когда заметил, что кто-то пытается войти в главные ворота. После разговора с охранниками несколько минут спустя, троим мужчинам наконец разрешили войти под руководством одного из охранников. Джин мог видеть, что двое других — рыцари, но последний больше похож на дворянина или что-то в этом роде, одетый в причудливую мантию. Они направляются в замок. Возможно, другое королевство послало сообщение, поразмыслил Джин. Его любопытство вскоре взяло верх, и он быстро и осторожно спустился вниз, следя за тем, чтобы тигрица не проснулась. Внизу, в комнате для гостей, Джин увидел, что король Фредерик уже встретил троих гостей и, судя по всему, они вручали письмо королю Фредерику, который вскоре его прочитал. Джин посчитал, что пришло время появиться. Скрип. Вот что это за королевский замок, когда они даже не могут починить скрип чертовой двери. Джин мысленно закатил глаза, открывая дверь. «Ах, вы, должно быть, Джин, это удовольствие встретить вас. Я посланник королевства Ренделу. На самом деле меня послали сюда, чтобы пригласить вас на день рождения нашей принцессы, принцессы Анны». Увидев его, посланник быстро встал, склонил перед ним голову и представился. «Принцессы Анны». Затем Джин начал размышлять, поскольку это имя было ему знакомо, особенно в таком мире. Возможно, у нее есть сестра по имени Эльза. Эльза, да, она старшая сестра Анны, принцесса Эльза. Она следующая в линии на трон. Посыльный быстро кивнул головой, как клюющая курица. «Надеюсь, вы обдумаете приглашение короля, ведь он был бы так рад встретиться с вами прямо сейчас». Посыльный сильно вспотел, тут же достал носовой платок и вытер пот. «Принцесса Анна». Джин некоторое время задумался. Поскольку письмо написал сам король, то они все еще живы, а сюжет «Холодного сердца» еще не начался. «Интересно, что подумает обо мне Эльза, если узнает, что у меня есть такие же силы, как у нее, но другого элемента», сказал себе Джин, прежде чем наконец принять решение. «Конечно, когда мне следует прийти?» Услышав его ответ, Посланник подпрыгнул от волнения, прежде чем успокоиться. «Я больше не буду вам угрожать, ребята. Камни вы можете оставить себе на этот день». Глава 57. Путешествие в Эрендилл оказалось не таким гладким, как ожидалось. Это может быть хорошей или плохой новостью для вас всех. Принцесса Фиона была включена в гарем, я имею в виду, что она не совсем обр, верно. Это просто проклятие, и причина, по которой оно стало постоянным, заключалась в том, что ее поцеловал Шрек. И еще, в отличие от тигрицы и остальных, принцесса Фиона будет больше похожа на дополнительную героиню, ей не будет уделяться много экранного времени, как остальным, и, вероятно, она не получит такого большого развития. Можно сказать, она просто здесь, чтобы добавить пикантности в его ночные приключения. Если вы беспокоитесь о Шреке, не волнуйтесь, он уже получил свое болото. Что бы я сказала, если бы мы встретились? Должна ли я сначала поздороваться? В комнате, которую из-за ледяной и морозной атмосферы можно было принять за большой холодильник, красивая седовласая девушка расхаживала взад и вперед, подложив палец под подбородок. Как мне тогда его поприветствовать? А что, если он старик? Я даже не знаю, как он выглядит. Почесывая затылок с легкой досадой. Ладно. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, Эльза снова открыла глаза и серьезно посмотрела прямо. «Привет, меня зовут Эльза, я принцесса Эрендилла, приятно познакомиться». Эльза немного колебалась между предложениями, как будто то, что она скажет дальше, ей не подходит. Это слишком формально. Эльза покачала головой и повторила, на этот раз с легкой улыбкой на лице. «Привет, я Эльза, принцесса Эрендилла, как вас зовут?» Сохранив улыбку еще несколько секунд, Эльза, наконец, прекратила свои действия и глубоко выдохнула. «Должно быть достаточно хорошо». Эльза с облегчением улыбнулась и кивнула головой. Затем она села на стул и посмотрела на замерзшее зеркало, хотя оно было заморожено. Она все еще могла видеть свое отражение. Эльза несколько мгновений смотрела на себя в зеркало, прежде чем попыталась найти что-нибудь необычное, чтобы убрать это с лица. «Ты сможешь это сделать, Эльза. Последний раз ты разговаривала с незнакомцем 10 лет назад. Будь зрелой». Эльза нервно вдохнула и выдохнула, глядя на свою руку в перчатке. «Не раскрывай, храни секрет». Она пробормотала цитату, которую всегда говорит ей отец, если она случайно применила силу к вещам. «Если у него действительно есть такие силы, как у меня, он, у него тоже проблемы с контролем, как у меня». Эльза заговорила сама с собой с удивлением. «Если есть шанс, что он сможет контролировать свои силы, надеюсь, он меня научит», сказала Эльза в последний раз, прежде чем схватить расческу и начать расчесывать волосы. Это был первый раз, когда она начала исправлять себя. Обычно она проводила остаток дня запертой в ней, почти не контактируя с сестрой, почти совсем. Из-за этого ей пришлось размышлять о себе, что, в свою очередь, заставило ее повзрослеть раньше. Но теперь все по-другому. Наконец-то появился шанс, что кто-то научит ее контролировать свои силы. Пока Эльза подготавливала себя в своей комнате, Джин уже покинул замок вместе с тигрицей и Рапунцель, которые настояли на том, чтобы присоединиться. Король Фредерик и королева Арианна тоже хотели поехать, но некому было отвечать за королевство, поэтому они решили отпустить их троих в одиночку. Они достаточно доверяют Джину и тигрице, чтобы защитить свою дочь от любого вреда, что в некотором смысле верно. «Вы обе, держитесь за меня крепче». После сказанного, тигрица положила руку ему на плечо, а Рапунцель, не колеблясь, запрыгнула ему на спину. «Поездка на спине», — радостно сказала Рапунцель, когда Джин слегка усмехнулся. Затем он обратил свое внимание на тигрицу и сказал ей, «Я предлагаю что-то более безопасное. Меня устраивает полет в одиночку, но это первый раз, когда я летаю с двумя людьми». Услышав слова Джина, тигрица кивнула головой и быстро обняла его за грудь, поставив ноги прямо за ноги. Ее руки были зарыты между его спиной и животом Рапунцель. «Ах, иметь двух красивых женщин, обнимающих меня сзади и спереди, это такое счастье!» Джин внутренне вздохнул от удовольствия. «Давайте уже отправляться», — сказал Джин, почувствовав, что они уже заняли свои удобные позиции. «Подожди, а можно мне сходить в туалет?» «Ва-а-а-а!» Как только Рапунцель внезапно занервничала по какой-то неизвестной причине, она попыталась убежать и извиниться, чтобы иметь возможность отдышаться, однако было уже слишком поздно, поскольку Джин уже согнул колени и подпрыгнул как можно выше. Бум. Затем со звуковым ударом джин появился в воздухе, их одежда развивалась на ветру. «Подожди, подожди, боже мой!» Рапунцель начала паниковать и чуть не соскользнула со спины джина, если бы он вовремя не среагировал и не схватил ее за талию. «Хватить двигаться, ты так упадешь!» — отругал ее джин, пока она продолжала в панике и нервозности трясти ногами в воздухе. «Хаф, хаф, мне очень жаль, я не хотела, просто я», сделав глубокий вдох. Рапунцель наконец-то немного успокоилась и объяснила причину. «Боюсь высоты». Рапунцель отвела взгляд и сказала, заставляя джина и тигрицу смотреть на нее с невозмутимым выражением лица, прежде чем лицо джина дернулось, и он не мог не закричать на нее. «Почему ты не сказала мне об этом раньше?» «Прости, окей, я была просто слишком взволнована». Рапунцель надулась, отчего джину захотелось потереть виски, но его руки были заняты, поэтому он мог только вздохнуть. «Раньше ты жила на вершине башни, да, какого черта ты до сих пор боишься высоты? Эта штука с полетом и жить на вершине башни разные вещи», ответила Рапунцель. «Что ж, у нас еще есть несколько минут до отъезда, как насчет того, чтобы я помог тебе избавиться от этого страха?» Услышав предложение джина, Рапунцель получила плохое предчувствие, но все же спросила, так как ей было любопытно. К несчастью для нее, это было бы ее самой большой ошибкой. Точно так же, как говорят, любопытство убило кошку. И на этот раз Рапунцель, кошка, просто, правда, тебе просто нужно мне поверить. Джин ухмыльнулся, отчего предчувствие Рапунцель постепенно стало интенсивнее. Что ты имеешь в виду под этим? Рапунцель даже не успела закончить предложение, как внезапно исчезла из рук джина. Фу-у-у. Если вы посмотрите вниз, вы увидите, как Рапунцель свободно падает в воздух и продолжает кричать от страха во все горло. «Джин, я тебя убью!» Несмотря на страх, ей все же удалось выразить свой гнев на преступнике, которым является джин. «Просто доверься мне!» — крикнул в ответ джин. Но все, что он получил, это очередную угрозу от нее. «Ох, это плохо кончится, не так ли?» Тигрица, которая обнимала его спереди, наблюдала и слушала их взаимодействие и не могла не покачать головой и не высказать свое мнение. «Не волнуйся, я могу справиться с этим». Джин уверенно ухмыльнулся и ответил, увидев, что импульс Рапунцель медленно увеличивается, поскольку ее тело также приближается к приближающемуся контакту с землей. «Пришло время Супермену спасти всех», — пробормотал Джин, быстро используя свою ци, чтобы полететь к фигуре Рапунцель и предсказать, где она упадет. «Фу-у-у-у. Асаа». Прибыв туда, где должна была упасть Рапунцель, джин увидел, как Рапунцель упала ему на руки. «Ах, попалась». Джин нахально улыбнулся, увидев выражение испуга на лице Рапунцель, которое медленно сменяется гневом. «Я чуть не умерла. Ну, к счастью, я тебя поймал, не так ли?» — сказал джин с усмешкой, заставляя лицо Рапунцель дернуться, пока она кипела от гнева. «Тогда как насчет того, чтобы поймать это?» Решив отомстить, Рапунцель внезапно вытащила из ниоткуда свою могучую сковороду, прежде чем разбить ее о лицо джина, хотя она ожидала, что он увернется, но, к удивлению, она успешно ударила дном сковороды по лицу джина, оставив вмятину в форме лица джина. «Хм, это вообще-то срабо, а-а-а-а». Как раз в тот момент, когда Рапунцель собиралась победно улыбнуться, джин внезапно подбросил ее высоко в воздух, снова отправив ее в свободное падение. Тем временем джин отодвинул сковороду от лица и увидел вмятину на ней, повторяющую форму его лица. Джин выбросил ее, прежде чем пробормотать: «Глупые сковородки, я знаю, что ты все еще любишь ее, несмотря на то, что от тебя разбили сковородку. В конце концов, ты все еще любишь меня, несмотря на то, что укусила тебя за шею во время нашего совокупления». Тигрица ласкала волосы джина, пока говорила. «Ну, я думаю, ты права, мне нравятся странные женщины». Джин не может не согласиться. Таким образом, джин продолжал бросать Рапунцель, пока они продолжали свое путешествие, пока ее страх высоты полностью не исчез. Однако на смену ему пришел гнев на джина, который просто поцеловал ее, что быстро заставило гнев уйти. Если бы только в его мире было так легко вернуть прощение, тогда мир был бы мирным. Вскоре джин наконец увидел королевство Ирендил во всей его красе. Оно расположено на большом острове, окруженном морями. У него также есть мост, соединяющий его с другим островом, но он находится на другом конце острова, поэтому большинству людей, посещающих королевство, приходится заходить через доки. Это так красиво. Глаза Рапунцель блестели от волнения. Ей интересно, как выглядят принцессы в королевстве, будут ли у них такие же длинные волшебные волосы, как у нее, или, может быть, у них тоже есть история, столь же болезненная, как и ее. Она также задается вопросом об их культуре. Они также поклоняются солнцу, как и ее королевство. В этом новом королевстве так много всего нового, что можно попробовать и открыть для себя, и ей не терпится начать пробовать и открывать. Когда солнце уже садилось, король Легнар и королева Идуна только проснулись и пошли делать свои утренние дела. Когда они подошли к обеденному столу, они были удивлены, увидев, что красивый черноволосый мужчина ест со стола голыми руками, в то время как две женщины рядом с ним тоже ели, но не так варварски, как джин. Кто они? Вместо того, чтобы проявить осторожность, король Легнар растерялся, кто они такие, ведь его стража просто так не впустит чужака в его скромное жилище. Мы их не знаем, ваше высочество. Мы впустили их только потому, что он дал нам это. Однако они внезапно начали есть завтрак, который мы приготовили для вас и королевы Идуны. Сотрудница поблизости заикалась и объясняла, прежде чем передать ему приглашение, которое он написал вчера вечером, чтобы пригласить Джина на день рождения Анны. Ты Джин? Увидев письмо с приглашением, король Легнар внезапно понял, прежде чем обратить свое внимание на Джина и спросить его, во плоти. Итак, где именинница? Давайте заключим сделку. Заставьте меня войти хотя бы в топ-10 до конца недели, и вы получите дополнительную главу в понедельник, на следующей неделе. Звучит неплохо, правда? Глава 58. Две принцессы Ирендилла. Так где именинница? Как раз в то время, когда Джин упомянул Анну, именинница сама вошла в столовую с сонным выражением лица, ее волосы были спутаны и вьющиеся, в сочетании с волосами во рту, такой внешний вид противоречит предполагаемому красивой и воспитанной принцессе королевства. Анна, исправься. Король Легнар быстро разбудил ее и отругал, так как ее внешний вид весьма смущает гостя. Чек, как раз в тот момент, когда Анна проснулась и зевнула, она собиралась спросить, как ее взгляд внезапно поймал трех новых людей за столом, смотрящих на нее со смешным, но веселым выражением лица. Анна быстро вытерла слюну с лица и убежала с места происшествия. Ее лицо было красным от смущения. «Принцесса Анна, ваше платье здесь». Приставленная к ней служанка показала Анне ее платье, а другая служанка погналась за ней. «Ох, мне очень жаль за нее. В любом случае, я надеюсь, вам понравилась еда, которую приготовили наши повара. Все в порядке. Еда, кстати, хорошая, и извините, что внезапно вторглись, я только почувствовал запах чая отсюда, и мое тело просто начало двигаться само по себе», — сказал Джин, прежде чем доесть свою тарелку и рыгнуть, прежде чем схватить чашку чая и медленно ее выпить. «А это жасминовый чай, не так ли?» — спросил Джин, а Агнар кивнул головой. «Да, это любимый чай моей жены, который она пьет каждое утро. Верно, дорогая?» Агнар засмеялся и с заминкой стремительно начал приятный разговор. Как король, Агнар, очевидно, обладает огромными навыками общения. Благодаря этим навыкам королевству Ирендилл удалось установить несколько отношений и связей с различными королевствами, создав Ирендилл, одно из лучших и богатейших королевств на континенте. Хотя они просто продают лед. Он прав. Надеюсь, вы окажетесь здесь как дома. Вам не о чем беспокоиться. Пока Идуна продолжала разговор, Джин сразу перешел к делу и прервал ее. «Вы здесь, чтобы узнать о моих способностях, верно?» — сказал Джин, глядя на них. Глоток, они оба посмотрели друг другу в глаза, прежде чем нервно сглотнуть. «Ну, это была одна из наших причин, но главная причина в том, что мы очень хотели пригласить вас на день рождения Анны». Несмотря на шок, Агнару удалось сохранить свой вид и плавно перевести тему на свою сторону. «Я понимаю. Тогда мне будет правильным присутствовать на нем. Кстати, эти две женщины рядом со мной, Тигрица и Рапунцель. К слову, это мои женщины». Джин представил их, прежде чем пожать плечами, когда упомянул последнее предложение. «Приятно познакомиться. Спасибо за еду, которую вы нам дали». Пока Тигрица просто кивала и выражала благодарность, Рапунцель была более позитивной и дружелюбной. Это была именинница, Анна. «Она такая милая девочка. Она обязательно вырастет прекрасной принцессой», — сказала Рапунцель с улыбкой. «Спасибо, принцесса Рапунцель. «Я уверен, что Анна чувствовала бы к вам то же самое», — со спокойной улыбкой ответил король Легнар. «Ау, спасибо». Рапунцель тепло улыбнулась, и как раз вовремя Анна вернулась, проскользив из входа. «Привет, меня зовут Анна из Эрендилла. Приятно наконец встретиться с вами». Затем Анна быстро подошла к Рапунцель, поскольку ее инстинкты подсказывали ей пойти к этой девушке, поскольку она чувствовала ту же атмосферу, что и у нее. «О божечки, я Рапунцель из королевства Корона, я так рада познакомиться с тобой, а еще, с днем рождения». «О, спасибо, пойдем со мной, я покажу тебе мою комнату». Раньше я играла со своей сестрой Эльзой, но она почему-то начала отстраняться от меня, и я не знаю почему. В любом случае, проехали, пошли, пошли. Увидев, что Анна уже утащила Рапунцель, Джин и остальные в комнате потеряли дар речи. Сейчас у них на уме только одно. Они определенно прекрасно ладят. Приготовив еще одну порцию завтрака, король Легнар и королева Идуна наконец-то позавтракали утром. «Пожалуйста, давайте поговорим в саду, пока персонал будет готовить небольшой банкет в зале». Первое, что сделал король Легнар после того, как позавтракал, это немедленно отвел Джина и предложил поговорить в саду. «Без проблем, тигрица, хочешь пойти?» Джин кивнул головой и сказал, прежде чем повернуться к тигрице и спросить ее: «Нет, я хочу прогуляться». Тигрица покачала головой и отказалась. Внезапно вмешалась королева Идуна, восприняв это как шанс поговорить наедине с тигрицей. «Пожалуйста, позвольте мне провести вас. В замке много замечательных вещей, я уверена, они все вам понравятся». Видя нетерпеливое выражение лица Идуны, тигрица не могла ей отказать, поэтому решила согласиться. В любом случае, экскурсоводом будет сама королева. Пока Идуна была занята тигрицей, Джин и Агнар наконец прибыли в сад. Пока они шли бок о бок, Агнар был единственным, кто говорил, а Джин слушал. «Заранее прошу прощения, но посетителей будет не так много, как вы, возможно, ожидали. Замок уже давно закрыт, и рядом с нами живут лишь несколько сотрудников». Агнар извинился и слегка поклонился, прежде чем продолжить свой темп. «Все в порядке. Надеюсь, это не обидно, но могу ли я спросить, почему замок закрыли?» Хотя Джин уже знает, почему они закрыли замок и ворота, с его стороны было бы подозрительно, если бы он не спросил и, что удивительно, узнал об этом внезапно. Словно ожидая вопроса Джина, Агнар быстро ответил, как будто он репетировал это несколько раз. «У нас есть совершенно особые обстоятельства, а также настоящая главная причина, по которой мы вас сюда пригласили». Затем Агнар остановился перед большим деревом, прежде чем продолжить. «Прежде чем я расскажу о причине наших закрытых ворот, могу я проверить, правдивы ли слухи о вас?» Агнар тогда серьезно уставился на Джина. Ему не терпелось узнать о слухах об огненных способностях Джина, и сейчас самое время спросить об этом. «Без проблем», — ответил Джин, прежде чем поднять ладонь, и под серьезным и бдительным взглядом Агнара маленький шарик пламени медленно конденсировался на вершине его ладони, высветляя и отбрасывая тень на их лица. «Очаровательно! Вы можете это контролировать?» По лицу Агнара видно, что он был очарован прекрасным пламенем, танцующим на ладони Джина. «Конечно, это довольно легко, если знать, что делать», — ответил Джин. Впрочем, он отвечает, основываясь на опыте Айра, а не на своем. В конце концов, ему не нужно было переходить к фазе под названием «контроль» в плане силы и способностей. С его шаблоном ему не придется беспокоиться о таких вещах. После нескольких секунд пристального взгляда на пламя Агнар наконец оторвался от него и запомнил слова Джина. «Думаю, настала моя очередь выполнить условия моей сделки». Агнар закрыл глаза, чтобы успокоиться и подготовиться к объяснению. Объяснение будет длинным, поэтому ему придется глубоко вздохнуть и убедиться, что он случайно не скажет ничего неправильного и не допустит ошибок. Это серьезный вопрос, и он должен отнестись к этому с осторожностью и серьезно. «Понимаете, у нас особенная дочь. Она родилась со способностью управлять льдом. Пока она росла, ее силы становились все более неконтролируемыми. Пока». Затем Агнар продолжил рассказ о жизненном опыте Эльзы и о том, что происходит с их семьей с тех пор, как они узнали о магических способностях Эльзы. И из-за этого Эльза отстраняется от всех, включая свою сестру. Боится, что она случайно причинит вред всем, кто находится перед ней. Агнар отвернулся, закончив свой рассказ. В глубине души он знает, что это его вина, что Эльза стала такой. Она стала социально некомпетентной и боится выходить из своей комнаты и общаться с другими. Вы знаете, будучи таким хорошим королем Великого Королевства, вы взамен стали плохим отцом. Есть несколько способов решить ее проблему. Услышав историю и несколько частей, которые не были упомянуты в фильме, Джин наконец понял, как сильно пострадала Эльза. Поэтому он, не колеблясь, несколько раз оскорбил Агнара, не удосуживаясь использовать приятные слова. К счастью, он воспринял это как мужчина и не стал отрицать свои слова. «Если бы я был на вашем месте, я бы последовал совету дедушки-тролля. Вместо того, чтобы запирать ее, вам следует найти способы контролировать ее силы. И не только это, вы должны помочь ей контролировать свои силы, не позволяя ей похоронить их, пока она этого не сделает. Сдерживание чего-то, что вы пока не можете контролировать, может привести к плохим последствиям. Это похоже на чашку, наполненную водой. Если вы накроете его крышкой, на несколько минут будет спокойно, потому что вода все еще поднимается, но со временем вода достигнет своего предела, и вы знаете, что произойдет дальше». Увидев, как Агнар покачал головой, продолжил Джин: «Она взорвется. Вам следовало научить ее контролировать это, а не скрывать». Джин разочарованно покачал головой, прежде чем его взгляд резко упал на одну из каменных колонн замка. «Теперь ты можешь выйти». Закрыв глаза, Джин заговорил с воздухом, заставив Агнара смутиться на несколько секунд, прежде чем он наконец заметил, что кто-то показался из-за каменного столба. «Эльза,